Кто его знает? Была бы туча нематериальной, может, тут же всем и амбец. Но если стократная гравитация способна по Эйнштейну отклонять орбиты звезд, не говоря о жалких фотонах, то выстрел гравипушки, педаль которой Игорь не отпускал до самого конца батареи, сделал свое дело. Левую сторону дома Рорайма, попавшую в зону захвата луча всей мощью, направленного в центр тучи, размазала по земле в мелкий строительный мусор, самые крупные обломки вдавив до куполов подземных карстовых пещер. По центру здания Игорь не стрелял, опасаясь поразить своих, и он выглядел целехоньким. «Все, Александр Иванович, заряда секунд на 10 осталось», — доложил Ростокин, откидываясь на спинку кресла оператора. «Ну и хрен с ним», — отозвался Шульгин. «Где туча, нет тучи». Действительно, небо снова сияло яркой синевой. А то, из чего могла состоять туча, превратилась в мезонный пар или и того мельче. «Нормально у нас все получается», — сказал Ростокин почти спокойным голосом. Только никак не мог попасть пальцем в коробку портсигара. Руки тряслись, будто после удара тока в 380 вольт. Задело их с Сашкой каким-то излучением, но не сильно. Шульгин ему помог и себе взял сигарету. Дым и пепел над площадью оседали медленно. Шульгин перебросил ноги через вырез борта, чтобы рвануться в рушащееся здание, помочь, если не опоздал ребятам. И прямо перед собой, в десятки метров, не больше, увидел солнечного красавца, двухметрового роста, с рассыпанными по плечам золотыми волосами. Один в один, как те, о которых рассказывала с замиранием сердца Лариса. Только Шульгин к такому был нечувствителен. Ему бы лучше мрачного неумытого типа, с темным ежиком от бровей и руками до колен, сплошь в наколках предъявили. Интереснее на его вкус. На всякий случай Сашка приготовился выдернуть из кобуры пистолет быстрее, чем часы сделают тик, но не успеют стукнуть так. «Достаточно, Александр Иванович!» Ярко улыбнулся ангел. «Вы свои способности показали, мы свои, пора поговорить на равных». Сашка ухмыльнулся одной из своих знаменитых улыбочек, специальной. Друзья знали, что она означает. Впрочем, обычно не хватало времени, чтобы оценить. «Конечно, парень, конечно, как иначе? Только разобраться бы следовало, что значит «на равных» и кто на чьей сейчас территории. Мы на твоей или ты на нашей?» «Это важно?» — удивился юноша. Шульгин прикинул. Ему никак не могло быть больше 18 лет. «Крайне!» — назидательно поднял он вверх указательный палец левой руки, поскольку в правой так и держал направленный в лоб ангелу пистолет. Одновременно дернув головой в сторону невидимого за окном Левашова, бросил по-немецки первый язык, что на язык напросился. «Срочно сюда Ларису, 5 минут!» «А ты присядь, потолкуем немного», — указал, куда именно. «Если мои друзья живы-здоровы, один разговор получится. Если нет, совсем другой». Ростокин бежал к полуразрушенному зданию, с ужасом представляя, вдруг он своим бесшабашно страшным ударом друзей зацепил. Или их еще раньше. Остановился в вывернутом наизнанку коридоре. Облегченно вытер пот со лба. Порядок. Все здесь и все живы. Удолин шел впереди, как ни в чем не бывало, непрерывно изрекая при этом нечеловеческие заклинания пополам с обычными матерными, для пользы дела или простого ажиотажа. За ним Антон вел, обняв за поясницу, прилично контуженного, но самостоятельно переставляющего ноги Новикова. Артем прикрывал отступление. Шат-урха с ними не было. Да и кому он сейчас нужен? Ростокин подхватил Андрея с другой стороны. «А это у нас тут кто?» — спросил Антон, опустив Новикова на теплый бетон возле флигера и с интересом оглядывая дугура непривычного типа. «Да вот, появился, наконец, товарищ из всерьез мыслящих. Добились мы своего», — ответил Шульгин. «Хорошо». Антон не успел закончить фразу, как на площади, через на секунду приоткрывшееся окно возникла Лариса. Злая, как мифическая фурия. «Нет, ну вы себе представьте! Только что сэр Мэнсон Хиллард, войдя в полную силу, организовал собственный бал. Пир во время чумы, если Пушкина вспомнить. Миледи Отым на нем царила, и слухи перелетали, будто она скоро адмиральшей станет, танцует с увлечением и азартом, и вдруг возле уха тихий голос мужа: «Быстро отойди за ближайшую колонну». Она привыкла повиноваться боевым командам. Выпустила из пальцев руку кавалера, что-то сказала, не задумываясь о смысле, скрылась за колонной, и тут же рамка прохода. Один шаг — уже Волгалла. «Что случилось?» — раздраженно выкрикнула она в лица Левашова и Воронцова. «Потом объясним. Туда». Олег подтолкнул ее к окну, открывшемуся совсем в другое измерение. «Да что вы!» И она уже стоит на бесконечной плоскости яркого бетона. Вот секунды назад Лариса была царицей бала. Куда там прелестным английским дамам, на которых нормальному человеку без внутреннего протеста смотреть невозможно. Сама собой редкая красавица. И последние парижские туалеты, и туфельки на 10-сантиметровых шпильках, от которых ее предостерегал Кирсанов, а она удержаться не смогла. Макияж такой, Клеопатра отдыхает. Восхищение, злоба и зависть кейптаунского общества сочетались примерно в равных пропорциях. И вдруг появилась здесь ниоткуда, повела вокруг сверкающими глазами, взмахнула тщательно накрашенными ресницами, попутно выражаясь один в один с боцманом славного крейсера «Рюрик». Достали ведь со своими эскападами историческими. Зацепилась взглядом за только что вышедших из очередной заварухи друзей и тут же увидела его. Рефлекторно щелкнула ладонью по бедру, но под этим платьем у нее пистолетов не было. Но и без этого все сейчас выходило наоборот. Ангел, или скорее ангелочек, поплыл при виде этой женщины, своей мечты. Его не слишком отягощенное печатью интеллекта лицо нарцисса повело гримасой плотского вожделения. Чему удивляться? Тщательно культивируемые для других инстинкты не могут не зацепить и культиваторов, тем более что такие инстинкты, они и в Африке не слабее, чем в странах развитой эротической культуры вроде Индии. Тот раз они накрыли Ларису волной невыносимой сексуальной жажды. Сейчас она ответила тем же. Не зря в пещерах пропускала по нервам генерируемые дисками сигналы, запоминая и усваивая то, что может пригодиться в предстоящей войне. Большинство обычных людей под невыносимым психологическим напором страха ли, алчности, чего другого, просто сдаются на милость победителя. Меньшая часть держится, пока не сломается, вроде твердого дерева. А Лариса была ивой, пригнуть можно, но не больше. А уж разогнется не в защите. Юноша смотрел на нее, едва ли не слюни пуская. А что у него под тогой творилось? Сейчас из всех присутствующих только Шульгин сохранял полный самоконтроль и мог оценивать обстановку. Кажется, они выигрывали. Выигрывали по всем статьям. Лариска была зверски хороша своей ефремовской раскованной сексуальностью. Но он ее видел и в других вариантах, посложнее и покруче, где она умела быть просто страшной, без оговорок. «Иди ко мне, мальчик», — поманила рукой Лариса, медленно отступая к флигеру. «Будешь себя хорошо вести, полетим сейчас в наши края, там куда интереснее, чем в пещерах». «Ты был там, с теми, что меня ловили?» Она выбросила вперед руку. «Был», — покорно согласился ангел, как готовящийся к порке гимназист. «Отцы нас послали. Они сказали, вам пора знакомиться с женщинами. У нас для высочайших подходящих женщин мало, зато мы умеем делать послушными женщин из вашего мира». «Промазали мальчики». «Ох, как промазали», — сказала Лариса, внезапно успокаиваясь. Она думала, что с самими высочайшими встретилась, а тут детишки. В старые времена для таких специальных горничных нанимали, чтобы научили чему надо и без последствий. Придется вас в другом месте повоспитывать. Игорь, ты в порядке? Помоги пареньку в портал войти. Левашов, из предосторожности, так и державший окно в одностороннем режиме, при этих словах его открыл.